Гамма Фегда. Динь Ле Бен. Взрослые жители города Динь Ле Бен носят каменные плащи, а дети ходят по улицам в позолоченных масках, без которых им не позволено показываться на людях. Это я когда-то написал. Нет ничего лучше, чем говорить и писать только правду. Важно лишь отделять наиболее эффектные ее составляющие от прочих и преподносить их как обычное информационное сообщение. Сухо, лаконично, без словесных завитушек и прочих кондитерских излишеств. Вот и тут я ничего не выдумал, просто изложил факты. Другое дело, что не все. Опустил некоторые малозначительные подробности. Если обстоятельно ничего не упуская рассказать, как было дело, большая часть очарования пропадет. Но тут уж ничего не поделаешь. Я впервые попал в Динь Ле Бен лет 7 назад. Совершенно случайно. И находился там максимум полчаса, да и то только потому, что на окраине этого городка приятелю, с которым мы колесили по Провансу, позвонил кто-то, как ему тогда казалось, чрезвычайно важный. Теперь-то он вспомнить не может, что это был за звонок. Вот что творит с нами время. Но тогда он спешно припарковался у тротуара и попросил меня сходить за водой. Дескать, наши запасы подошли к концу. Я не стал напоминать, что в багажнике еще как минимум две бутылки. Ясно же, что человек хочет остаться наедине со своим невидимым собеседником. Я и сам не люблю разговаривать по телефону в чужом присутствии, при том, что секретов у меня много меньше, чем полагается на среднестатистическую заблудшую душу населения. Строго говоря, их вообще нет. В общем, я пошел за водой, радуясь возможности размять ноги. Почти сразу приметил в конце квартала непрезентабельный бар с белыми пластиковыми столами у входа и двинул туда, в надежде получить не только воду, но и чашку кофе. Дело близилось к вечеру. На улицах было пусто, как будто карантин объявили. И тут из-за угла вышел человек, небрежно набросивший на плечи кусок плотной клеенки, имитирующий каменную кладку. Такой иногда оклеивают стены бедняки с неутолимой тягой к прекрасному. Во всех остальных отношениях прохожий был совершенно зауряден. Мужчина средних лет с серьезным и сосредоточенным носатым лицом. Я бы его, наверное, и сейчас узнал. Так он меня впечатлил. Я долго глядел вслед этому стихийному кутюрье, сожалея об оставленном в машине фотоаппарате, а налюбовавшись, нырнул в бар, купил 4 бутылки минеральной воды, залпом проглотил горький эспрессо, вышел на улицу и увидел, что навстречу мне шагает симпатичное семейство. Молодая пара с дочкой лет 5 и совсем мелким мальчишкой. Родители в неброской повседневной одежде, зато потомство в карнавальных масках, видимо, возвращаются с какого-нибудь детского праздника. На девице нечто золотисто-зеленое с кошачьими ушами и разноцветными перьями, а на ее братишке классическая венецианская баута, совершенно не подходящая к его крошечным размерам, тоже обильно позолоченная. Я внутренне взвыл от восторга. Вернулся в машину, где уже нетерпеливо подпрыгивал в волю наговорившийся приятель. Сказал небрежно: «Ну и городок. Взрослые здесь ходят в каменных плащах, а дети носят золоченые маски». И вдруг понял, что именно так и надо рассказывать о городах. Правду и только правду. Просто не всю, а только самую интересную ее часть. Я даже книгу такую собирался написать. Своего рода путеводитель по Европе. Перечень городов с короткими, в 2-3 строчки описаниями тамошних нравов и обычаев. Но, конечно, забросил. Да и кому нужна эта книга? Ясно же, что ни один издатель даже стопкой газетной бумаги ради такой авантюры не рискнет. А по мне, если уж делать, то качественную, дорогую, с цветными картинками на каждой странице, как, скажем, издали книгу чудес Марко Поло. Потому что я, в сущности, и есть новый Марко Поло. Не единственный, один из многих, очередной странник Патера Инкогнито, очарованный разнообразием мира. А вы, в смысле все остальное человечество, включая моих родных и друзей, псиглавцы, заклинатели рыб и люди с ногами-зонтиками, чьим причудливым повадкам я никогда не перестану удивляться. Короче говоря, я забил на эту затею. А какое-то время спустя нашел в компьютере файл со старыми записями, перечитал, порадовался, выложил их в своем блоге, заново вдохновившись, написал еще дюжину и снова благополучно забыл о несостоявшемся проекте. Время от времени мне о нем, конечно, напоминают. Очень забавно бывает, когда кто-нибудь из новых знакомых принимается рассказывать: «Прикинь, на юге Франции есть городок, где детям не разрешают выходить на улицу без масок. И в школу в масках ходят, и на спорт, и мусор выносят, то есть вообще только на ночь их снимают, да и то не факт. Вроде в этом городке раньше особо злобные ведьмы жили, а может и до сих пор живут, народ боится, что младенцев сглазят, вот и придумали им лица закрывать, авось поможет. 21 век на дворе, а они...» Меня всегда поражала в ближних способность находить правдоподобные объяснения самым нелепым фактам. Это надо же, ведьм каких-то приплели, хоть стой, хоть падай. А все равно приятно наблюдать, как твоя дурацкая байка вдруг обретает историческую подоплеку, фольклорную глубину и документальную достоверность, превращается в легенду, которая, на мой взгляд, и есть наивысшая стадия развития правды. Когда на страницах очередной интернет-газеты, из тех, чья бурная жизнь заканчивается аккурат накануне даты выплаты гонораров авторам первого выпуска, появилась статья о городе Динли-Бен, где дети ни при каких обстоятельствах не выходят из дома без маски, я, помню, очень обрадовался. Автор молодец. Вместо того, чтобы, как это обычно делают в изданиях такого уровня, тупо скопировать мою старую запись, присовокупив к ней бредовые домыслы о защите от сглаза, потрудился как следует. Нарыл по справочникам дополнительную информацию. Оказалось, Динли-Бен не просто умеренно живописное захолустье, а столица департамента Альпы Верхнего Прованса, к тому же курорт, известный своими минеральными источниками, и даже центр изучения тибетского буддизма. Кто бы мог подумать? На фоне этих полезных сведений телега о детях в масках выглядела чрезвычайно достоверно, лучше даже, чем в моем лаконичном пересказе, которым я, впрочем, по-прежнему был доволен. Теперь даже больше, чем когда-либо. Полюбил его задним числом, зато всем сердцем, как любят всякое неожиданно проросшее семя. Что же касается упомянутого в романе Виктора Гюго отверженные обычаи жителей Диня носить так называемые каменные, а точнее отделанные тщательно отшлифованной речной галькой короткие плащи, добавлял автор статьи, следует признать, что современные горожане вспоминают об этой традиции только в особо торжественных случаях, причем, как правило, ограничиваются простой имитацией – плащами из ткани с соответствующим рисунком. Так что настоящие диньские каменные плащи теперь можно увидеть только на официальных лицах, в дни городских праздников и в местном краеведческом музее круглый год. На этом месте я озадаченно хмыкнул. Перечитал абзац еще раз. Да, действительно, упомянутого в романе Виктора Гюго «Отверженные обычаи», так и написано, черным по белому, вернее, темно-коричневым по голубому, в соответствии с капризом фантазии веб-дизайнера. А я-то думал, мне тогда случайно городской сумасшедший на глаза попался. Или журналист просто развлекается, мистифицируя читателей. А что ж, святое дело, прекрасный способ получить удовольствие от работы, за которую вряд ли когда-нибудь заплатят. В общем, надо бы проверить. «Отверженных» я, конечно, читал, но очень давно. Еще в школе и вряд ли внимательно. Даже тот факт, что там вообще как-то упомянут городок Динли-Бен, стал для меня сюрпризом. Поскольку моя библиотека давным-давно рассеялась по миру, пришлось искать «Отверженных» в интернете. Нашел, открыл, смотри-ка. Действительно начинается с того, что Шарль Франсуа Бенвеню Мириэля назначают епископом Диня. Я принялся читать дальше и почти сразу в первой же главе обнаружил. Мириэлю пришлось испытать судьбу всякого нового человека, попавшего в маленький городок, где много языков, которые болтают, и очень мало голов, которые думают. А под каменными плащами скрываются сердца столь же мелкие и твердые, как пущенная на отделку речная галька. Надо же. «Ну ничего себе», — вслух сказал я. «Это, выходит, мне, дураку проезжему, сразу самое главное показали. А я не оценил». Но тогда получается, что и дети в масках. Я немного подумал и решил, нет, нифига, не получается. Плащи, к которым пришиты камни, почему нет? Особенно, если только по торжественным случаям. Но про детей в масках – это все-таки просто трансформация моей байки. Не может такого быть, чтобы дети всегда в масках из дома выходили. Неудобно это, не гигиенично и вообще мракобесие. А у нас 21 век на дворе. Ну? Еще несколько месяцев спустя поставленный перед необходимостью за 5 минут до отхода поезда приобрести что-нибудь маломальски пригодное для чтения, я купил в вокзальном киоске журнал «Вокруг света», обожаемый в детстве, навеки похороненный вместе с другими любимыми игрушками тех времен, но внезапно обретший посмертное глянцевое существование. И, открыв его, сразу наткнулся на большой материал про Динли-Бен. Большая на весь разворот фотография. Дети разного возраста на пороге школы. Некоторые позируют фотографу, некоторые бегут по своим делам. Все как один в масках. От самых простых, закрывающих только часть лица, до роскошных, в блестках и перьях. «Карнавал», — неуверенно подумал я. «На следующей странице будет статья о праздниках в Верхнем Провансе или что-то в таком духе, потому что не может же быть...» Вопреки моим попыткам договориться с реальностью, внезапно взбунтовавшейся против моих ограниченных представлений о ее возможностях, статья была полностью посвящена удивительному, с точки зрения автора, консерватизму жителей Динли-Бена, по сей день неукоснительно соблюдающих старинный обычай не выпускать детей из дома без масок, вплоть до совершеннолетия. Снимки, изображающие ряженых детишек, прилагались во множестве. Особенно эффектно выглядели грудные младенцы в ярких полумасках из мягкой, я всем сердцем на это надеялся, ткани. «Ух ты, Господи!» — подумал я. «Как же далеко дело зашло! Славно, конечно, сложилась жизнь в моей старой байке, но откуда взялись фотографии?» «Фотошоп!» — безапелляционно объявили остатки моего здравого смысла. Но в их устах этот железобетонный аргумент почему-то прозвучал крайне неубедительно. Несколько дней я честно старался выбросить из головы детей Динли Бена. Но они набились туда, все до единого, и маски не забыли прихватить. Счастье, что в городе с населением 18 тысяч человек не так уж много детей. Поэтому голова моя уцелела, не лопнула, не разлетелась на куски. Но думать я больше ни о чем не мог, это факт. В конце концов понял, что не успокоюсь, пока собственными глазами не увижу, как обстоят дела. Плюнул на срочную работу и почти полностью выпотрошенный банковский счет, а когда он у меня был в другом состоянии. Буквально чудом добыл горящий билет до Ниццы за полцены, заказал номер в дешевом по тамошним меркам отеле и поехал, чувствуя себя полным идиотом и одновременно человеком, который в кои-то веки все делает правильно. По прибытии первым делом побежал в агентство туристической информации. Я очень надеялся, что существует какой-то простой способ добраться из Ниццы в день, не арендуя автомобиль. Во всяком случае, помнил, что это относительно близко. Все выяснил, получил расписание поездов и карту, на которой мне любезно отметили вокзал, с которого они уходят. Утром, повинуясь необходимости, подскочил в половине седьмого, на автопилоте добрался до вокзала, купил билет и только после этого проснулся окончательно, чтобы разобраться, в какой из двух совершенно одинаковых коротеньких поездов, состоящих всего из одного вагона, следует садиться. Всю дорогу я дергался по поводу предстоящей пересадки в Анно. Согласно расписанию, интервал между прибытием и отбытием составлял всего 4 минуты, а мы, похоже, порядком опаздывали. Но судьба была милосердна. Когда мы прибыли на станцию, кондуктор сделал какое-то неразборчивое объявление и вышел из вагона. Все мои немногочисленные попутчики последовали за ним. И я тоже, нервно бурча себе под нос: «Лемминги никогда не ошибаются». И действительно не ошибся. Кондуктор привел нас к автобусу, на лобовом стекле которого красовалась табличка «Динь Ле Бен». Не веря своим глазам, я сунул под нос водителю свой билет. Спросил: «Динь?» Получил утвердительный ответ. С облегчением занял место у окна и намертво прилип к стеклу. Оно того стоило. Полуторачасовая поездка через Альпы привела меня в состояние чрезвычайно приятное, но не слишком подходящее для пребывания среди людей. То есть свое имя я еще худо-бедно помнил, а, скажем, первоначальную цель путешествия уже нет. Вернее, подобная постановка вопроса просто не могла зародиться в моей бедной голове. Как это, зачем я сюда приехал? И какая, собственно, разница, зачем? Важно, что это случилось, что глазам моим открылось зрелище, забыть которое я, пожалуй, не смогу даже после смерти, при условии, что человек, чья память хранит такую информацию, вообще способен умереть. В чем я, честно говоря, очень сомневался в тот миг, когда стоял, прислонившись спиной к желтой стене здания автовокзала, крутил в руках машинально извлеченную из кармана сигарету, думал: какая забавная штуковина. Интересно, для чего она? Потом, конечно, вспомнил. И с другими насущными вопросами тоже как-то разобрался. Даже вызубренное на зубок расписание еще раз изучил. Не то чтобы я сейчас всерьез опасался возможности не вернуться в Ниццу, просто стремился повторить только что пережитое удовольствие. Чем раньше, тем лучше. Ближайший автобус отправлялся через 2 часа, следующий аж через 5. Я решил, что 2 часов мне за глаза хватит, чтобы разобраться с местными детьми и масками. Еще и кофе выпить успею. И не раз. Улицы возле автовокзала были пусты. Я посмотрел на телефон, который уже давно заменил мне не только часы, но и календарь. Выбронил себя за глупость. Нашел, когда приехать. В воскресный полдень. Сейчас все местное население, небось, по домам сидит. И выходить на улицу раньше завтрашнего утра не собирается. «Ну, все-таки не средние века», — примирительно сказал я себе. «В центре наверняка кто-то шляется. По крайней мере, молодежь. В том числе несовершеннолетняя. Вот и проверим». 1/4 часа спустя я увидел открытое кафе и понял, что нахожусь на верном пути. Кафе, работающее в воскресенье, в городе с населением 18 тысяч человек, расположенном к тому же вдалеке от традиционных туристических троп, означает, что центр или очень близко, или вот прямо здесь. Хотя до собора святого Жерома, который видно из любой точки города, еще, по идее, пилить и пилить, если я хоть что-то смыслю в перспективе. На радостях я выполнил данное себе обещание. Заказал чашку кофе у смуглой хозяйки, красивой, но сонной, как зимняя муха. Разместился на табурете у входа, чтобы можно было закурить, и принялся глазеть по сторонам. Вдруг случится чудо, и на пустой улице появится прохожий, а лучше дюжина, и все с детьми. Чудо, однако, предпочло случиться у меня за спиной. Я услышал, как в баре звенит детский голос, обернулся и увидел, что за стойкой рядом с сонной красоткой теперь восседает бойкая девица с тонкими косичками, в маске, изображающей очаровательного лягушонка. Рисует что-то фломастерами в альбоме. Обеими руками одновременно. Теребит мать, не то вопросы задает, не то просто требует внимания к своим трудам. «Ну, ведь вполне может быть какой-то праздник», — робко заметил мой здравый смысл. Но тут же заткнулся, увидев, сколь жалкой получилась его попытка уладить дело. «А ты подойди и спроси», — нерешительно посоветовал он какое-то время спустя. Я выслушал совет, встал, и вместо того, чтобы вернуться в бар и выяснить, как обстоят дела, позорно ретировался со скоростью, превышающей возможности рядового пешехода. Бежал, однако, не обратно на автовокзал, а по направлению к центру. Колокольня собора святого Жерома указывала мне путь. Кстати, он был гораздо ближе, чем мне казалось. Ну, или это я так быстро бежал. На центральной площади и правда оказалось довольно людно. По ее периметру располагались кафе и рестораны, веранды которых были не то чтобы забиты до отказа, но примерно наполовину заполнены. В центре площади катались на роликах и скейтбордах дети, все как один в масках, изображавших по большей части персонажей мультфильмов и комиксов. Молодой отец у входа в кафе вынимал из коляски младенца в красной тряпичной полумаске. У прилавка с мороженым мать большого семейства выдавала сладкий паёк кролику, медвежонку, доктору Чуме и чертёнку с аккуратными витыми рожками. «Ну, всё-таки воскресенье. Вполне может быть праздник». Ни к селу, ни к городу вякнул мой разум и, устыдившись, умолк. Очень не вовремя. Потому что, разглядывая всю эту благодушную воскресную публику, детей в причудливых масках и их невозмутимых родителей, я понял что-то очень важное. Не то про себя, не то про весь мир, но сформулировать так и не смог. И до сих пор ношу в себе это смутное знание в надежде, что однажды оно само найдет в моем лексиконе подходящие слова, облачится в них, и тогда явится мне снова точное, ослепительное, неопровержимое. «Ты что здесь делаешь?» Не то чтобы я знаю французский, но как-то сразу понял смысл вопроса и обернулся, чтобы посмотреть на того, кто его задал. И увидел колоритнейшую тетку, тощую до прозрачности, смуглую до черноты, с крючковатым носом, острым подбородком и огромной копной растрепанных смоляных кудрей, словом, уместную скорее в умеренном страшном сне, чем наяву, даже на таком сомнительном яву, которое выпало на мою долю здесь, в Дине. Она что-то мне говорила, темпераментно размахивала руками и столь недвусмысленно тыкала пальцем в ту сторону, откуда я пришел, что мне сразу стало понятно. Эта Мегера хочет, чтобы я отсюда убрался. Собственно, я и сам этого хочу. И ближайший автобус всего через час. Так что я, пожалуй, действительно пойду. Прямо сейчас. Чего тянуть? Мегера, похоже, поняла, что я согласен уйти, заулыбалась и вдруг ласково погладила меня по руке. Так что я даже засомневался. Да полно. Неужели она меня только что прогоняла? Впрочем, автовокзал по-прежнему казался единственным местом в Динь-Либене, где мне будет хорошо и уютно, по крайней мере, спокойно. Ужасная женщина увязалась за мной, уже на краю площади потянула за рукав и извлекла из кармана стопку открыток. Я подумал, она ими торгует, покорно полез за мелочью, но она укоризненно покачала головой, выбрала из стопки одну открытку, изображающую фигуру старца в коротком плаще, точнее, пелерине из небольших плоских камней, сунула ее мне, повелительно махнула рукой в сторону автовокзала, дескать, давай-давай, вали отсюда, и исчезла. Ну, то есть, наверное, просто ушла, пока я рассматривал открытку. Вот и не заметил, куда она подевалась. Только потом, уже в Ницце, укладывая открытку в папку с билетами, чеками и страховым полисом, чтобы не измялась окончательно, я заметил на ее обороте надпись, несколько слов от руки, беглым неразборчивым почерком. «Леди Миург не дойт пасси променер селон лес жардинс». Опознал всего два слова – «демиург» и «сад». Насчет «променер», впрочем, у меня тоже были здравые идеи, очень уж похожи на променад, но все это не приближало меня к разгадке. Поэтому я отнес открытку портье, который, на мое счастье, прекрасно говорил по-немецки, а этот язык я знаю много лучше прочих иностранных. «Не понимаю», – задумчиво протянул он, разглядывая надпись. «То есть слова понимаю, но какой в них смысл?» «Вы все равно переведите», – попросил я. «Демиург не должен гулять по своим садам», — послушно прочитал портье и уже от себя добавил. «Почему это не должен? И кто, интересно, ему запретит?»